151. Говорю, устремитесь в будущее. Говорю, направьтесь ко мне. Говорю, соберите все, что устремит вас поверх скрещивания токов. Отрава прошлого, так называемое погружение в прошлое, которое может вызвать уснувшие кармические утверждения. Прошлое может лишать временно накопление настоящего. Так сила наша умножается, когда мы переносим наше сознание в будущее. Каждый бывший символ обращает нас вспять и дает силу скрещивания токов. Особенно нужно помнить этот закон в дни нагнетения атмосферного. Поэтому явления перевоплощения мало помянуты в некоторых учениях, чтобы тем более направить в будущее. Хорошо, что не произносите и даже пытаетесь забыть некоторые имена. Не следует возобновлять изжитые вибрации.